Яхтер Риверс. Я, конечно, давно знал, кто такая Лита Андреас. Собранные Маркусом закрытые сведения об одаренных были весьма исчерпывающими. Но, столкнувшись с Литой в реальности, понял, что сухие факты не давали ни малейшего представления об этой женщине. Внешне хрупкой, невероятно привлекательной, так и манящей ее защищать. Это если не помнить, что она одаренная с третьим уровнем, способная разрывать пространство в пределах одной планеты и перемещаться, взяв с собой кого-то еще, владеет 7 видами оружия, спокойно способна уложить в драке 4 и неплохо разбирается в ядовитых растениях и животных. И все же, от инстинктов рантарца защищать женщину, пусть даже такую сильную и отчаянно смелую, и от вбитого с детства воспитания мне деться некуда. Я могу удержать рвущуюся при одном взгляде на нее силу, но как быть с мыслями, которые она вдруг заполнила? Выходя следом за Литой из кабинета Маркуса, я тряхнул головой. Будто все еще верил, что возможно избавиться от них таким простым способом. Да, один ее взгляд в кабинете Маркуса, когда сообщал, что единственный шанс даже для нее выжить на Рантаре — стать моей парой, а значит и подчиняться законам моей планеты, пока мы на ней находимся, чего стоил. Ударил тогда на вылет и, по ощущениям, располосовал все внутри. И ведь отвести его Лита и не подумала. Ни одна женщина с Рантара на подобное бы не осмелилась. Да и на Ариате большинство тоже не рисковали, интуитивно чуя мою силу. Но, похоже, этой бесстрашной женщины такое не касалось. Бездна, что мне с ней теперь делать? Я до последнего, пока обсуждали детали, а я рассказывал Лите о моей планете, народе и традициях, надеялся, что она передумает и откажется. А в итоге... Через 1,5 суток, совершив приличное количество гиперпрыжков, мы окажемся на Рантаре. Вместе. И она, пусть и на время, на считанные дни, но станет моей парой. Вот зря Наран и Маркус считают, что самое сложное в моей поездке — это непонятно что задумавшие старейшины. Поиск преемника власти и подтверждение продления договора. Вовсе нет. Ни разу нет. «Яхтер, что тебя так сильно тревожит?» — уточнила Лита, входя первой в лифт, где мы снова по стечению обстоятельств оказались вдвоем. Я обернулся и уставился в ее темные сверкающие глаза. Лита, не дождавшись моего ответа, но словно что-то уловив в моем взгляде, чуть переместилась и остановила лифт. «Внимательно тебя слушаю». «Не отстанет. Избежать этого откровенного разговора, в котором будет явно то, чем ни с кем никогда не делился, похоже, не получится. Да и риск в нашем задании без определенного доверия в разы выше. Отношения со своей женщиной для любого мужчины с Рантара — это нечто очень интимное, личное, связывающее двоих навсегда, до смерти, и потому очень серьезное. Ты опасаешься привязки? Нет, ее возникновение я почувствую и предотвращу. А то, что пойду по грани, с этим уже ничего не поделаешь. Того, что не справлюсь, я? Какая дотошная женщина мне досталась, в мнимую пару-то оказывается. Я с трудом подавил просившийся вздох. Придется сказать прямо, из намеков верный вывод она точно не сделала. «Лита, из-за того, что я рантарец, и пара у нас выбирается раз и навсегда, серьезных отношений с женщиной, я никогда не строил, так уж получилось. Могу подвести тебя в этом задании, потому что не знаю, как и что нужно делать». «И опасаешься, что если попробуешь, чем-то меня обидишь?» Тихо закончила Лита, будто читая мои мысли. Она слишком понимающая и чересчур прямолинейная. Страшная женщина. Пару мгновений мы смотрели друг на друга и молчали. «Яхтар, а давай я буду тебя направлять?» Внезапно предложила Лита. Я вскинул брови, уставился на нее в упор. «Ты будешь просто отвечать на мои действия, ну и улавливать намеки», — уверенно заявила она. Я несколько секунд обдумывал подобный вариант и был вынужден признать, что он неплох. «Буду признателен», — кивнул, давя вздох. «Вот и отлично», — Лита улыбнулась. «Впервые за все время нашего знакомства». И эта искренняя улыбка сделала ее еще краше. Внутри полыхнуло огнем, и я все же сделал шумный вдох, не удержался. Никто ведь не говорил, что это будет легко. Близость незнакомой женщины и предстоящее время вместе. Но я справлюсь. Должен. У Литы сработала лиара, и она щелкнула камень на браслете. «У вас все в порядке?» — поинтересовался Маркус, параллельно поглядывая в сторону Нарана, который вел переговоры с правителем Рашханом по закрытой линии связи. «Вполне», — немного удивленно ответила Лита. «А лифт, в котором вы находитесь, почему замер?» Она молча провела пальцем по панели, кабина задвигалась. «У тебя все?» Мой начальник кивнул и отключился. «Однако...» «Отчего вы с Маркусом так недолюбливаете друг друга?» — спросил, не удержавшись от любопытства. «То есть скрыть нашу неприязнь не удалось?» — хмыкнула она. «А мы ведь так все это время старались». «Старались во время разговора, то и дело раздраженно закатывая глаза и возмущенно фыркая», — уточнил я. «Но мы же разумные взрослые люди». «Не скажешь», — правильно понял я. Лита вздохнула, скользнула взглядом по панели. «Маркус, которого вы знаете, не всегда был таким хорошим», —